ароматы ванили, сладкой ваты клубы. Надо мной проплываю, пропадая вдали. Заплетаются косы виноградной лозы, оставляя улыбку и немного слезы. А в дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю. А где-то ты ничего не узнаешь, и я боюсь, что потерял тебя. Чатикуя на веселых картинках, мы не находим себя. Нам осталось награду, может быть, повезло. Горы битого счастья до седьмой лепесток. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю. А где-то ты ничего не узнаешь, и я боюсь, что потерял.